Глава 17. Фотографии из коробки. Бабушка сварила мой любимый суп. Бульон с клёцками. «Так», — сказала она, когда я доел все, кроме морковки. «Я тут отобрала кое-что и составила список. Пойдем, я тебе все покажу и расскажу». В комнате на столе были разложены старые фотографии. И, кажется, я их никогда не видел. «Это что, не из альбома?» «Нет, эти лежали отдельно в коробке. Вот смотри, я нашла еще одну фотографию Лидии Антоновны». Она протянула мне фотографию, снова на толстом картоне. Старая тетенька в черном платье с кучей маленьких пуговиц, с какой-то большой брошкой, грустно смотрела куда-то вдаль. С обратной стороны золотыми буквами было напечатано. Фотография И.Ф. Курбатова. Москва, Тверская улица, дом Мятлева, рядом с булочной Филиппова. Моя мама говорила, что он был художником, но работ его у нас не осталось. Думаю, она родилась где-то в 30-х годах 19 века. А здесь ей... Уже видишь, не меньше, чем мне, а это уже конец века, до революции первой. Первой? Но сначала была революция 5-го года. Ты что-нибудь знаешь про кровавое воскресенье? Я ничего не знал, но решил не спрашивать, а то еще начнется лекция на час. Поэтому я кивнула, а бабушка продолжала. Ну а потом еще две революции, обе в 17-м году, одна в феврале, другая в октябре. А после этого пошло-поехало. Сколько крови пролилось, бедные люди. За что им столько страданий? А все почему? Потому что власть здесь всегда была безразлична к человеку. «Ох, Морковкин, я бы так хотела, чтобы ты уехал куда-нибудь подальше». «Я-то как раз собирался поехать в Уналашку вместе с Йоханом, а вы заставили меня сидеть на даче и поливать огурцы». «Ну при чем тут Уналашка, господи? Какая-то навязчивая идея прямо у тебя. Лучше послушай дальше. Ты же сам просил тебе помочь». «Ну так вот, Лидия Антоновна вышла замуж за мелкопоместного дворянина. Какие-то деревни у него были в Ярославской губернии, и звали его Алексей, а фамилия Полежаев». А в 1861 году как раз крепостное право отменили, и родился Федор Алексеевич. Получается, прадедушка мой, да? И твой прапрапрадедушка. А он кем был? Он был особенный человек, интересовался сельским хозяйством, был краевед, работал редактором в местной газете и сам что-то иногда писал. Окончил военную гимназию, поступил на службу и умер в 1907 году, болел долго. А его фотография у нас есть? Да, вот смотри. Это где-то 80-е годы, 19 века. Вот тут он с женой своей, Натальей Николаевной. Она дочкой священника была. Петр Федорович, дед мой, еще не родился. Он поздний ребенок, 900-го года. Но отца помнил очень хорошо. А вот эту фотографию я тебе уже показывала. Тут ему годика два. А это его старший брат, Михаил Федорович. Ты моя умница, все запомнил. Тут ему лет 7, наверное. Я взял в руки фотографию с ребенком, похожим на девочку. И мальчиком с бритой головой. Интересно, как бы они выглядели, если бы фотография была цветной? Ну вот, деда моего расстреляли, как участника антисоветской организации. Ну, конечно, никаким участником он не был. Упокой, Господи, его душу. Бабушка сняла очки и вытерла глаза. А я погладила ее. Я 100 раз слышала эту историю, но никогда не задумывался о том, что бабушкиного дедушку убили. Причем ни за что, ни про что. Это как если бы кто-то убил Йохана или моего другого дедушку. Папе моему тогда было всего 4, он и не помнил отца. Его мама воспитывала. И бабушка, мамина мама. А звали моего папу так же, как тебя. Серьезно? А я тебе разве не рассказывала? Ну, конечно, только отчества у вас разные. Марк Петрович. А мама моя, Мария Александровна. Царствие ей небесное. Пойду поставлю чайник. Я взял листочек и ручку и записал все, что рассказала бабушка.